меня посреди комнаты за ногу целясь из автомата. На одному Тамара, тому Ната, без таблетки стаба, генштаба имбала, мозги топалом и Владом на шпала, шакалы шарахают падаль. Капали капельки крови на скатик во время накала костра. Закатом уходим со скал, царапая сало ногами. Сокамерники сали на тело сокамерника Савы. Сами с усами сажаем самок на сани. Самарский спальник в кустах пахнут кошачьим саньем. Давайте споем про то, как все хуево, о том и о сем. Семеро щемят восьмого в проеме. Емкие доводы, боны вгоняют стали в живот. Жеманы оводы любят жевать проводку, желая потопать по копоти дома Антонио Табуки. Тяни меня в тину событий, типа забыть и быть сытым. Смыть себя сыпят, отсыпав подушку подушкам, стрелять отдушины из пушки. Дышка, дыши, главное это дышать. Отдышка, отдышка, ловить воздух руками. В ванне паника, они в шкафу, все по кругу. Четыре человека режут ножами огрехи на теле, свободу дыхания белым людям. Они тоже любят, когда их не едят на ужин. Они шарахают падаль, мы в ужасе падаем, будучи пьяным угаре. Они все разные, синие, белые, красные, русские. Я предпочитаю сиротня француз. Твои напомни, по фазу плацкарты заболи. Мы все же продолжаем хавать анаболики. И вдалеке слышны крики на обочине. Из леса я влез на зле, я наблюдаю с детства за вами. Я помню свои песни первые, там про гной, про говно, про гуков и сперму и так же дальше. Сейчас мы с Лёхой Башем уже зовут до сих пор меня Моцарь Саша.